Глава 13. В окошке видеозвонка — стена ржавых транспортных контейнеров. Громкий рев туманного горна. Выныривают лица мамы и Шинейд и загораживают весь экран. За их спинами дымовая труба парома, P&O, и автомобили, выстроившиеся в ряд и ожидающие погрузки на борт. «Сюрприз!» — улыбается Шинейд. «Доктор Паркинсон дал маме официальное разрешение на морское путешествие. Летать ей нельзя, а вот по морю очень даже можно. Ах, Киара, Киара, дорогая моя, не плачь!» Они остановились в Клонторфе, в мини-отеле с выкрашенными белыми стенами прямо у моря. На подъездной аллее София и Элла пляшут вокруг бабули. На Роне плащ цвета фуксии, джинсы и повязка с турецкими огурцами на коротко остриженных седых волосах. Шинейд в черной кожаной куртке, кудрявые волосы убраны в высокий хвост, она подхватывает племянниц на руки и кружит, приговаривая: «Как же вы выросли!» Она обнимает Киару, ловит ее взгляд. «Ты как?» Рона обнимает дочь, не сдерживая слез. Киара уже забыла, какая мама маленькая. Рона берет обе ее ладони в свои и смотрит прямо в глаза. Мамины руки дрожат. «Как я рада тебя видеть, Киара, родная моя! То, что ты делаешь, очень смело. И еще один малыш. Господи, ты сама железная леди!» Время несется вскачь. Киара везет их на пляж на острове Бул. Расстилает пляжное полотенце с бразильским флагом. Мама запаслась продуктами для небольшого пикника. Бутерброды, завернутые в фольгу, и шоколадный пирог из Теска. После того, как все поели, Киара закатывает леггинсы Софи и Элли, и девчонки резвятся в полосе прибоя и визжат, убегая от волн. Рядом с мини-отелем есть ресторан «Римские каникулы». Когда наступает вечер, они занимают столик с вощёными скатертями в красно-белую клетку возле окна. Киара заказывает дочкам пенна, и Софи кричит: «Ура, паста! Мы 100 лет не ели пасты!» Так и есть. Все это время они живут на картошке фри на вынос, переваренных овощах и резиновом мясе из забегаловки возле отеля, сухих мексиканских лепешках и жирных курах-гриль. Пасту они не ели с тех самых пор, как ушли из дома. Шинейд замечает напряжение на лице у сестры. «Ну что же, я сожру самую огромную пиццу, какую только тут подают. 6 недель сидела на чертовой диете. 6 недель!» Киара смеется. Тошнота и слабость, кажется, отступили. Настало затишье в этой буре. Сегодня она ест так, словно неделями ничего не ела. Мягкая моцарелла, хрустящий чесночный хлеб. Софи и Элла по очереди забираются к бабуле на колени, и та поет им песенки из фильма про Золушку. Танец маленьких утят. Да, именно этим и нужно заниматься с детьми. Нужно петь своим детям песенки. Когда она делала это в последний раз? Рона сидит рядом и постоянно сжимает ее ладонь и прижимается к ней всем телом. Сегодня она спокойнее, чем обычно. С тех пор, как у мамы диагностировали сердечную недостаточность, она будто бы утратила часть обычной энергии. Раньше она всегда жила на полную катушку, но теперь на передний план в ней вышла какая-то хрупкость, какая-то осторожность, даже настороженность. На обратном пути к мини-отелю Киара поднимает этот вопрос в разговоре с Шинейд. Сестра вздыхает. «Мама говорит, от лекарства она все время чувствует утомление. Думаешь, это правда? Или есть что-то еще? «Не знаю, милая моя. Блин, теперь ты себя волнениями измучаешь». Они шагают в темноте. Шинейд и Киара под руку. Софи и Элла сзади держат за руки бабушку. Густо светят огоньки на той стороне залива. С крайней точки Нордбулвол Дублинский залив обозревает с бетонного подиума высотой в 70 футов Богоматерь-звезда моря. Ладони повернуты к небу, глаза опущены. Прожекторы озаряют ее усеянный звездами нимб. «Во сколько паром?» — спрашивает Киара. «Отбытие в 9», — вздыхает Шинейд. «Жаль, что нельзя остаться на подольше. Сраная работа, сраные дети». Теперь, когда приближается минута прощания, Киара чувствует, что вот-вот расплачется. Снова подступает тошнота. Она вспоминает, как в детстве в животе разрасталась яма, когда она не хотела отпускать мамину руку. «Но чайку точно еще успеем выпить», — говорит Шинейд. В мини-отеле девчонки садятся на кровать рядом с тетей. Она показывает им фотографии двоюродных братишек на экране смартфона. Вот Рори в образе миньона. Не знаю, с чего он так решил вырядиться. Да, желтая краска не сразу отмылась. Стоит Киаре отвлечься на телефон, как сестра толкает ее в бок. «Это он, да? Переписываешься с Райаном?» «Шинейд». «Девчонки, хотите посмотреть мультики?» Сестра включает телевизор, прибавляет звук и отводит в сторону Киару. Она понижает голос до шепота, скрещивает руки на груди. «Я так и знала. И маме говорила. Говорила, что зря прокатаемся туда-сюда, толку не будет. Она все равно возьмет и вернется. «Что такое?» — спрашивает Рона, выходя из ванной комнаты и застегивая пуговицы на фиолетовой кофточке с катышками. Шинейд шепчет. «Она опять переписывается с Райаном». «Ты же не вернешься к нему?» «Господь всемогущий!» Мама тяжело опускается на кровать. «После всего, через что пришлось пройти детям? У тебя же осталась хоть крупица разума. Какой вообще во всем этом смысл, если ты все равно собралась возвращаться?» «Да, боже мой, дайте мне хоть слово-то вставить!» Софи беспокойно смотрит через плечо, Киара улыбается ей. «Все хорошо, малышка, мы просто разговариваем. Скоро поедем». Она снова понижает голос. «Я пишу ему, чтобы договориться о завтрашней ночевке. Повезу к нему девчонок». «Повезёшь к нему с ночевкой?» — спрашивает мама. «С чего это он хочет проводить столько времени с детьми, до которых ему никогда и дела-то не было? Мы видели, что было, когда они родились. Он вообще тебе не помогал. И нам не давал помогать». «Ну, мам, я тебе уже говорила, я не могу ему препятствовать. Он имеет право на общение с детьми». Шинейд фыркает. «Я бы ему больше получаса не выделила». «Как вы не понимаете? Нам уже пора». Киара поворачивается к дочерям, снова повышает голос. «Ну что, крошки, мы с вами сейчас выключим телевизор?» «Киара, мы поедем, иначе не успеем зарегистрироваться в гостинице». «Зарегистрироваться?» — переспрашивает Рона, нахмурившись. «Ради бога, вы разве не зарегистрированы там давным-давно?» «Слушай, мам, нам правда пора». Быстрый поцелуй в щеку. «На, возьми», — говорит Рона. «Остатки пирога. И вот еще свернутая банкнота в 50 евро. Глаза Киары наполняются слезами. «Детки, прощайтесь с бабушкой и тетей Шинейд», — говорит она и обнимает сестру. «Позже поговорим». Шинейд крепко прижимает ее к себе. «Мы тебя любим, Киара, и ты это знаешь». Выйдя из номера, она на секунду замирает, прислушивается. Голос Шинейд. «Она тебе раньше говорила, что надо заново регистрироваться каждый день?» «Нет, мам, честное слово, она тебе говорила. Я вообще на нее не нападаю, а ты нападаешь. Знаю, но с этого все началось в прошлый раз. Так он подползает обратно». В душе нарастает ощущение бунта, как у подростка. Вечно ей говорят, что делать. Вечно пытаются управлять ее жизнью. В голове извительный голос Райана. «В твоей семье все любят тебя контролировать, так ведь?» Ее ответы слабы, над таким легко глумиться. «Да ладно тебе, Киара, это же очевидно. Ты же не слепая и не сумасшедшая, чтобы этого не видеть. Они сразу, с самого начала, хотели разрушить наш брак». Садясь в машину, она слышит оповещение о сообщении. «Помнишь такое?» Фотография. Она открывает, не успев подумать, и ее тут же отбрасывает назад в воспоминания. Малышка Софи на коленях у папы скорчила гримаску, впервые попробовав рис. А Райан подражает ей, точно так же морщится. Он наложил на фото какой-то фильтр. Теперь изображение кажется розоватым и немного пережжённым, как полироидные снимки из 60-х. Летний день. Софи в платьице с оборками. Райан в одной рубашке смеется. Фотография обжигает сердце. Их близость. Их любовь. Когда за несколько минут до 8 она регистрируется на ресепшене, Марко протягивает ей конверт. «Номер 124? Это пришло сегодня на ваше имя». Это ее заявка на социальное жилье. Торопливая надпись шариковой ручкой поверху. «Возвращено по причине незаполненных полей и отсутствующих документов». «Незаполненных? Как это незаполненных? И что это значит? Теперь она снова в самом низу листа ожидания?» И ни одного ответа из организации, в которой она отправляла свое резюме. Ровно ноль. На экране телевизора в баре отеля новый видеоряд с переполненной спасательной шлюпкой раскачивающийся на сине-зелёных волнах. Его быстро сменяет репортаж с праздничных мероприятий в честь окончания референдума. Женщины кричат и обнимаются, размахивают высоко поднятыми флагами. «Моё тело — мой выбор». Журналистка с глазами на мокром месте улыбается в камеру. «Это исторический день для всех жительниц Ирландии». «Сегодня». Почему она даже не вспомнила, что голосование было сегодня? Снова оказавшись в своём номере, девчонки заявляют, что голодны. Они уже подъели весь её запас фруктов и рисовых хлебцев. Поэтому Киара разворачивает остатки купленного мамой пирога, режет его на кусочки ручкой чайной ложки и даёт каждой по внушительной порции. Пирог на ночь? О чём она только думает? Сейчас из-за сахара они разбесятся и не смогут заснуть. К чёрту. Киара стряхивает крошки с одеяла, собирает рукой накопившуюся на полу грязь. Ещё одно сообщение. «Почему ты не возвращаешься домой? Ко мне? Я тебя так люблю. Что ты делаешь с нами? С нашими дочерями?» Нет пространства, негде спокойно подумать. Мысли путаются, рушатся цепочки рассуждений, вывод кажется недостижимым. Трудно принимать правильное решение, когда в голове ревут сирены.